«Как будто кто угодно может стать моим помощником», — фыркнул рыцарь, любуясь последствиями своих действий и страхом, отразившимся в глазах оставшихся в живых людей. Вновь сделав шаг, он еще немного приблизился к страдающему от боли противнику и посмотрел на него из-под лобья сверху вниз. «Вот это и есть божественная воля», — сказал он. «Нашему предку никто не смел перечить, просто потому что он был силен. Он уничтожил наши земли и позволил им распасться. Он отдал эти земли своим сыновьям, потому что просто не хотел видеть, как они друг друга убивают, а все так его боялись, что просто не нашли сил ему перечить даже после смерти, верно? Он сделал из своей силы амулеты, обозвал символом наследия, и до сих пор никто не смел претендовать на эти земли». Оскалившись практически как зверь, он наклонился к слушающему его правителю и добавил: «Я, апостол, я знаю, чего хочет Бог. Я понимаю силу нашего предка как никто другой, и вот, что я могу вам всем сказать». Вновь распрямившись, он выждал паузу и произнес: «Вы все имеете слишком много страха перед трупами. КХМ, КХМ». Его слова уже звучали словно приговор, однако, в самый последний момент, в зале прозвучал очень тактичный, напоминающий о себе кашель, толстый и носящий на себе дождевой плащ мужчина, который вошел в этот зал и до сих пор молчал, решил заявить о себе именно сейчас. С самого начала он ничего не говорил и просто слушал, всем видом показывая, что происходящее вокруг его мало беспокоит. С невозмутимым видом, даже сейчас, он носил на своей голове корону, а на лице выражение гордости и небывалого самодовольства. Прервав своим кашлем происходящую вокруг трагедию, он посмотрел на сидящего на троне уже почти поверженного врага. «Мы оба знаем, что доставшиеся нам от предков амулеты не просто дорогая побрякушка. Их нельзя разбить и невозможно уничтожить. Когда мой сын убьет тебя, а я соединю оба этих предмета вместе, то, возможно, все это обретет великий смысл. Я никогда не стремился к покорению этих земель, но раз на это воля нашего Бога, то...» Ахахаха! Речь надменного старика еще не прекратилась, как ее тут же оборвал дикий смех сидящего на троне короля. Смотря снизу вверх на нависающего над ним рыцаря, он рассмеялся со всей силы. «Серьезно?» — спросил он. «Ты притащил его сюда, чтобы вручить эти вещи ему?» «Ох!» — выдохнул тот, закрыв рукой половину своего лица и покачав головой, как будто резко вспомнив что-то важное. «Нет», — сказал он. «Разумеется, нет». Резко повернувшись к своему отцу, он с отвращением посмотрел на этого глупого, самолюбивого до невообразимой степени правителя своей страны и вспомнил еще одну причину, почему он так стремился развязать эту войну. «Я прошу за это прощения», — сказал он, бросив один взгляд на каждого из здесь присутствующих. «Я правда притащил его сюда, но это все потому, что роскошная жизнь во дворце имеет некоторые плюсы». Взглянув на своего отца, он понял, что тот даже сейчас или его не слушает, или не пытается понять, так что он скрипнул зубами и произнес: «Видите ли, в своем дворце правителю очень сложно умереть без хлопотных волнений, сын». Лишь услышав эти слова, стоящий перед ним мужчина резко встрепенулся, а тот просто выбросил руку вперед, запустил ее под ворот дождевого плаща и сжал на золотой цепочке висящего на шее амулета, резко потянул на себя и вверх, сдавив горло своему собственному отцу, буквально подвесив его в десятки сантиметров над землей и вынуждая болезненно хрипеть. «Погибнуть на войне за объединение нашего народа – это величайшая честь, которую мой отец достоин». Смотря в этот затухающий взгляд, багровый рыцарь еще сильнее сжал в руке амулет и рванул в сторону с такой силой, что тонкая золотая цепь, которая, казалось, не сможет сдержать даже легкого давления, прошла сквозь шею словно раскаленный нож сквозь масло, отделив посиневшую голову от тела. Грузное тело тут же безжизненно рухнуло на пол и тут же, рядом, упала голова его отца, оставив в его руке лишь небольшой амулет и закрепленную на нем тонкую золотую цепь, пропитанную кровью. «Что ж», — негромко сказал он, даже не глянув на упавшее тело, а любуясь покоящимся в его ладони амулетом. «Король умер. Да здравствует король». Глава 43. «Ну, думаю, мы выждали достаточно. Подставив ладонь, я подождал, пока она наполнится каплями дождя, и умыл свое лицо, смывая беспокойство, нерешительность и сомнения. Пойдем», — кивнув головой сопровождающей меня Тихой, которая все это время слушала сообщения от своих разведчиц, мы медленно отдалились от армии врага, вернувшись к уже ждущим нас союзникам. Зеленозадым хулиганам уже надоело мокнуть зазря, так что они все были в нетерпении. Заскочив на кузов нашего автобуса, я осмотрел их всех и достал из ниши под доспехом свой деревянный пистолет. Нагнулся вперед и несколько раз постучал по кузову, махнув пистолетом и указав им вперед, побуждая глаза каждого из гоблинов мгновенно покраснеть. Поехали. Большинство из атаковавших город уже давно вошли внутрь, но также было множество тех, кто все еще ожидал снаружи. Разбредаясь по округе, маленькие группы людей исправно добивали уцелевших после сражения, но тяжело раненых противников, обирали трупы убитых рыцарей, да и в целом чувствовали себя весьма вольготно. После того, как их правитель пересек границу города и скрылся в пределах его стен, каждый из них уже уверовал в необычайно легкую победу. На небольшом холме в 300 метрах от стены были расположены несколько осадных требушетов, из которых эти стены и были уничтожены. «Как думаешь, нам их тоже придется забрать с собой?» — хохотнул усатый мужчина, у которого из брони имелась только блеклая кольчуга. Подойдя к этим орудиям, он с любопытством их осмотрел и даже несколько раз погладил эти обитые железом инструменты осадной войны. «Нахер они нам нужны?» — усмехнулся еще один из их группы, осматривающий трупы тех, кто этим инструментом управлял. «Мы уже победили. Жаль, такое чудо пропадает», — с сожалением ответил тот, еще раз проведя рукой по этой осадной машине, и посмотрел в сторону, замечая, как третий член их группы отошел на пару шагов и развязывает шнурок на своих портках. «Тут такой дождь льет, мог бы и в штаны сходить», — захохотал он, но тут же отвернулся. «Ха-ха, тот, кто сидел на земле и осматривал тело убитого, тоже это заметил и не стал сдерживаться, громко крикнув. Если его маман узнает, что он сделанные ею кальсоны изгадил, то тут же проклянет и скажет, что лучше бы он вообще домой не возвращался. Ха-ха». Несколько смешков тут же прилетело с разных сторон этого поля, однако уже начавший мочиться человек ничего не ответил, а наоборот, замер, словно оцепенев. «Чего?» — вновь засмеялся тот, увидев эту реакцию. Вспомнил свою маман и даже ссать перехотелось. «Понимаю, я как ее увидел, то мое мужество так съежилось, что полгода потом вообще не мог ни на какую женщину залезть». «Н», — выдал тот, подняв руку и указав пальцем куда-то за их спину и заорал. «На нас напали». Его крик был достаточно громкий, и каждый из тех, кто его слышал, тут же посмотрели туда, видя, как из стены дождя на них движется что-то непонятное. «Это монстры!» Тут же закричал кто-то справа от их группы. «Серьезно?» — спросил тот, кто еще недавно насмехался над своим другом. «На что они?» Еще прежде чем он успел закончить, воздух вокруг заполнил резко появившийся гогот десяток существ и громкий свист, а тот бедняга, что в спехе натягивал назад свои штаны, неестественно дернул головой, словно в нее попали из только что осмотренного ими требушета. Как соломенная кукла, он безвольно провернулся в воздухе несколько раз и рухнул в грязную лужу, а она сама тут же окрасилась в бардовые оттенки. «Господи, что это за твари?» Вновь раздался крик с другой стороны, и еще больше людей стали падать замертво, хотя никто еще даже не понял, отчего. Под черным небом и проливным дождем, на разрозненных и уже приготовившихся праздновать людей неслись три огромных монстра. Созданные из дерева чудовища бежали вперед, словно были созданы для бега. Их огромные ноги поднимали в воздух столпы грязи, и звук этой поступи отдавался волной в сердце каждого, кто их видел. Два воина, одетые в кольчугу, держали в руках свое оружие, но когда одна из этих тварей подбежала к ним, они увидели огромную деревянную пасть прямо на груди этого чудища, и их обоих просто парализовало от страха. Разбежавшийся монстр вел себя так, как будто он их даже не заметил и просто махнул своей лапой, словно отмахиваясь от парочки попавшихся на глаза мух. Однако на его лапе с ужасным свистом вращался зубчатый диск, и пока этот монстр просто бежал, падающие вниз капли дождя создавали вокруг этого диска причудливый ореол из разлетающейся в стороны воды, а когда он закончил движение, то этот ореол вмиг сменил свой цвет на устрашающий багровый. Двух онемевших насекомых перед ним просто разорвало и разнесло на части, разметав в стороны кровавой дымкой, и ни стальная кольчуга, ни крепкие кости не смогли сдержать столь устрашающую мощь неизвестного чудовища. Вперед, вперед, вперед! Стрелять на полном ходу было не очень удобно, но этот недочет с легкостью исправлялся количеством стрелков. Весь набитый до отказа автобус уж слишком сильно хотел пострелять по бегущим целям. Для многих гоблинов это была первая война, так что у них тут же башню, нахрен, вырвало. Шустрая перебирала ногами, из-за чего прямо в салон летели комья грязи, а мы сделали вираж и срезали очередную группу паникующих людей, и это оказалось куда проще, чем я думал. Вид трех деревянных мехов, уже успевших захватить холм с осадными орудиями, так здорово всех напугал, что они теперь долго оправиться не смогут. «Занять оборону!» – закричал я, и больше 20 голов тут же вывалились из автобуса, а весь маленький холм тут же ощутился десятками стволов и стал похож на неприступный форт, рядом с которым тут же умирало все, что попадало в поле зрения. «Атаман!» Три меха обступили захваченный плацдарм, как три неприступные башни, а безногий подошел ко мне, и я увидел, что в его трехпалой лапе для захвата деревьев сейчас болтался какой-то мужик, бледный как смерть. «Вы, что?» — буквально завизжал он, пытаясь освободиться. «Мы, кто?» — ухмыльнулся я, тут же схватив его за край кольчуги и выдернув из хватки безногого. Протащил пару метров и указал на осадный требушет, натянув на лицо деловую ухмылку. «Умеешь управлять?» «Габлиэн, да нет». У бедняги так губы тряслись, что он даже говорить не мог, однако головой так завертел, будто у него там шарнир стоит. Пьяный такой, не определившийся, в какую сторону ему следует вращаться. «Вот и славно», — оскалился я. «Сейчас будем учиться. Бежим, бежим. Вы что делаете, кретины? Смерти захотели». Городская стена, за которой еще совсем недавно спасались защитники города, теперь стала спасительной еще и для тех, кто этот город только что атаковал. Мгновенно потеряв половину из оставшихся за стеной людей, оставшаяся половина хлынула в город, спасаясь бегством. «Эй!» — закричал один рыцарь, забравшись на уцелевший кусок внешней стены. «Они захватили требушеты. И что ты предлагаешь?» — раздался справа пропитанный болью голос. Еще один рыцарь оказался рядом, но вот дела его были совсем плохи. На бледном лице уже почти не было жизни, а на правой руке полностью отсутствовало несколько пальцев. «Это же чертовы гоблины, что за херня? Сообщите его высочеству, срочно. Они захватили холм и что-то там творят», — сказал рыцарь, что все еще смотрел со стены за появившимися монстрами, словно черт из табакерки. «Мы должны их выбить. Задницу себе выбей», — выругался тот, стягивая с руки разорванную латную перчатку и пытаясь перевязать изувеченную руку. «Что это за оружие? Да откуда мне знать, я таких чудовищ даже не видел. Эй, они заряжают требушеты. Вот дерьмо, это точно не к добру. Гоповатый, неси свою задницу сюда», — заорал я, и из толпы тут же выскочил довольный как собака лысый засранец. «Ну-ка полезай в седалище». Захват под снаряд у требушета был похож на слабо натянутый гамак, так что мой счастливый первооткрыватель тут же залез наверх, всунул свою жопу в этот гамак, закинул на плечо автомат и, с видом отдыхающего на курорте мафиози, показал мне большой палец. «Отлично», — ухмыльнулся я, повернувшись к державшему деревянный рычаг человеку. «А теперь дергай». Напуганный до дрожи человек смотрел на нас как на кучку кретинов, которые решили совершить самый эпичный акт группового самоубийства в истории. Гья-ха-ха-ха-ха. Не смея колебаться, он тут же опустил рычаг, и огромная машина разогнулась и выплюнула из себя заряженного в нее гоблина, а тот вылетел из нее словно из пушки и исчез в небе, скрывшись за стеной дождя. Глава 44. Преодолев разрушенную стену внутреннего города, между улочками квартала для знати быстро бежал испуганный рыцарь, мокрый от дождя и почти задыхающийся от усталости. Сражения в этом месте еще до конца не стихли, но он полностью их игнорировал. Гья, уже видя перед собой замок городского лорда, он ускорился что было сил, и ему показалось, что он снова услышал гоблинский крик, заставивший его вздрогнуть всей душой. Решив, что ему это мерещится, он продолжил бежать, и что-то невероятно тяжелое ударило его в спину прямо на бегу, буквально обрушив на землю со страшной силой. Удар был такой силы, что даже сквозь стальной доспех превратил все кости его тела в бамбуковую стружку. Вопящий метеорит мгновенно убил несчастного рыцаря, а сам прокатился по земле и растянулся на камнях, хватая ртом воздух. Прилетевший с неба гоблин тяжело дышал, а от такого приземления у него были сломаны обе ноги, а правая рука неестественно выгибалась в сторону. «Кхе!» — весело крякнув, Гоблин пришел в себя и отстегнул от пояса своего доспеха одну из деревянных фляжек, коих там висело аж 5 штук. Одним движением откупорил ее, вырвав из горлышка круглую пробку, и стал поливать в себя из этой фляги. Неестественно вывернутая рука тут же стала выпрямляться, как под нажимом первоклассного костоправа, и с резким хрустом стала на место. Вся поврежденная кожа под доспехом затянулась, и он невозмутимо поднялся на ноги, словно ничего и не было. Положив руку себе на шею, гоблин несколько раз резко ей дернул, вызывая характерный хруст, поднял с земли свой автомат и тут же побежал вперед, скрываясь за одним из богато украшенных домов. Ге-хе-хе-хе-хе, гоблины, гоблины с неба падают, что, черт возьми, происходит, эй-эй-эй. Небольшая группа рыцарей бежала у замковых ворот, но в отличие от большинства людей вокруг, каждый из них был уже ранен, и даже проливной дождь не мог скрыть капающую из-под их доспехов кровь. Ведущий эту группу увидел перед собой двух гоблинов и тут же оцепенел, словно врос в землю. «Это же те самые гоблины, да, откуда нам знать?» Тут же раздался голос сзади. «Тут другие не водятся, бараны». Хоть они так и кричали, но все как один резко свернули в сторону и спрятались за деревом, почти залезая друг другу на плечи и потеряв всякое желание двигаться дальше. «Они еще и каким-то зельем лечатся», — взвыл один из них, наблюдая, как эти двое поднимают с земли раненого третьего. «Интересно, сколько оно будет стоить?» — задумчиво изрек один из них, а все остальные тут же надрывно замычали. «Может быть, пойдешь и спросишь? Это же те самые гоблины. Да никакое зелье так быстро не работает», — тут же взревел тот, кто до этого вел всю группу. «Это точно слезы божества. Откуда, мать твою, у гоблинов слезы божества?» «Да мне откуда знать», — ответил тот, едва не заплакав. «Это же те самые гоблины». Широкоплечий лысый гоблин быстро бежал в сторону вновь прозвучавшего крика своего собрата, а затем увидел на земле валяющегося гоблина, которому совсем не повезло с приземлением. Даже в таком доспехе он шарахнулся головой и теперь лежал на каменной дороге, а из всего тела у него двигались только глаза. Приземлившись так неудачно, он просто сломал себе шею и не мог подняться самостоятельно. Вовремя подоспевший к нему собрат тут же отстегнул флягу от его пояса и полил моргающего глазами беднягу исцеляющим зельем, а тот резко подорвался на ноги, нацепив на лицо невозмутимую и туповатую рожу. «Гехе, босс!» — выпалил тот, хватая автомат. «Гья!» Не успели они двинуться вперед, как очередной гоблинский крик пронзил пространство, но в этот раз уж очень громкий и очень несчастный, более того, прозвучавший слишком высоко над ними. Оба гоблина хотели поднять головы, как прямо между ними, вместе с омывающим улицу дождем, на камень полилась смердящая грязная жижа, а оба гоблина на одних рефлексах тут же отшатнулись в сторону. Задрали головы и увидели, как на одной из замковых башен покачивается гоблинская туша, налетевшая прямо на флагшток. «Вонючий, тупой!» Тут же взревел лысый гоблин, наблюдая за торчащими из трепещущего на ветру королевского флага ногами и видя, как эти ноги с каждым мгновением все сильнее там запутываются. «Ге-хе-хе!» — захохотал гоблин рядом с ним. «Босс, пойдем снимать!» «Нет!» — ухмыльнулся тот, поднимая свое оружие и целясь прямо в этот флаг. «Пойдем сбивать!» Лязг от столкновения холодных мечей наполнял улицу, и две противоборствующие группы вели ожесточенный бой друг с другом. «Почему бы вам не сдаться?» — выкрикнул один из них, обращаясь к группе противника. «Вы все равно уже проиграли, а ваш король вот-вот умрет. Мерзкие псы, вы хотите отнять у нас не только королевство, но и нашу честь!» — взревел рыцарь прямо напротив него. «В таком случае, умрите!» Очередной обмен ударами всколыхнул округу, и вновь обе группы разошлись в стороны, задыхаясь от усталости. «Напали на нас в такой момент!» Выплюнул один из обороняющихся рыцарей. «У вас нет гордости. Кому нужна эта гордость, если его высочество желает победить?» Огрызнулся на эти слова его противник. «Ублюдкам без совести и чести нас никогда не победить». Выкрикивая эти слова, вся отступающая группа рыцарей приготовилась к завершению этого сражения. Став рядом друг с другом, они перевели дыхание, расставили ноги для последнего рывка и на несколько секунд буквально замерли на месте. Переглянулись друг с другом и просто ринулись в разные стороны, разбегаясь словно тараканы. От подобного вида атакующие их рыцари так сильно офигели, что просто вросли в землю. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся рыцарь, не в силах поверить, что после всех этих высокопарных слов все они просто решили сбежать. И тут же одернул его товарищ, чувствуя, что что-то не так. Вновь приготовившись к бою, все они стали полукругом в самом центре улицы и увидели, как по обе стороны от них, через высокие каменные заборы дворянских домов вылезло больше десятка закованных в доспехи гоблинов, наставив на них неизвестное оружие. «Ге-хе-хе!» – засмеялся монстр, показавшийся им самым первым. «Умные, бегут!» – сказал он, тоже вытягивая руку, направляя оружие на рыцарей. «Тупые, умирают!» Глава 45. Безжизненное тело лежало на полу, и капля крови упала на ковер, так и не потревожив царившую в зале тишину. Молодой парень сжимал в руке испачканный в крови амулет и очень долго на него смотрел, будто был заворожен. «Хах!» – вздохнул он, наконец разорвав эту гнетущую тишину, и медленно поднял обе руки, надев этот амулет себе на шею, прямо поверх багрового доспеха. «Примите мои поздравления, ваше высочество!» – тут же раздался голос из угла этого зала. Беловласый мужчина, что все это время просто стоял там, решил заговорить именно сейчас, однако, сказав это, он тут же себя одернул и исправился. «Вернее, я хотел сказать, ваше величество, ха-ха-ха», тихо засмеялся тот, повернув голову и окинув взглядом и этого человека, и стоящую прямо за ним девушку. «Твои люди принесли верные слова», сказал он, вскинув подбородок. «Этот король доволен. Я рад, что смог вам угодить». Улыбнулся мужчина и посмотрел на место лорда, которое сейчас занимал страдающий от боли правитель Западного королевства. «Так я был прав», – прошипел тот, пытаясь подняться на ноги, но все, что у него вышло, это подтянуть себя чуть повыше и не скатиться на пол. Ударившее его заклинание расплавило доспех на его груди, и тот просто прикипел к его телу. Мастер гильдии отметил, что этот человек действительно не слаб. Потеряя он сознание от боли, никто бы не удивился, но он даже пытается подняться и стремится продолжать жить. «Когда ты ко мне пришел, я действительно был удивлен». Полностью проигнорировав заговорившего правителя, расправившись со своим отцом, молодой парень теперь не отрываясь смотрел на мастера гильдии авантюристов. «Когда ты сказал, что хочешь управлять гильдиями обоих королевств, это звучало как какая-то шутка. Однако, раскрыв свою ладонь, на стальной перчатке которой все еще сохранились следы крови, он сжал ее в кулак и усмехнулся. «Смотри, как оно вышло. Похоже, я не прогадал. Придя сюда в такое время, я действительно выиграл эту войну почти играючи. Мне практически не пришлось ничего делать. Это хорошо, ублюдок!» – зарычал раненый король, вновь попытавшись встать, и этот человек, наконец, обратил на него внимание. Посмотрев на уже почти мертвого врага, он вновь переместил взгляд на беловласого мужчину и легонько кивнул в сторону главенствующего в зале кресла. «Докажи мне свою верность!» С радостью, тут же улыбнулся тот. «Однако», — сказал он, доставая из-за пояса очень тонкий и достаточно длинный кинжал, «позвольте мне сперва вас поблагодарить». «О!» — удивленно улыбнулся тот. «За то, что убили герцога», — не убирая улыбку, ответил мастер гильдии. «Этот ублюдок посмел запереть мою дочь в темнице и едва ли не пытать. Я рад, что он сдох так жалко». «Ха-ха», — снова усмехнулся тот и второй раз посмотрел на стоящую у самой стены девушку. «Так это твоя дочь. Ты смог это от меня скрыть. Никто не знал», — уверенно заявил мастер гильдии, посмотрев на багровеющего и ждущего смерти короля. «Как бы я тогда смог действовать так свободно, если бы он знал?» Слушая смешки за своей спиной, он медленно приблизился к тому, кому когда-то поклялся служить, и увидел в его глазах пылающую ярость. «Не нужно злиться, ваше величество», — сказал он с абсолютно каменным лицом. «Я не желаю принимать смерть вот так», — прошипел тот сквозь зубы и, собрав все силы, смог оторваться от кресла, поднявшись на ноги. Выпрямив спину, он вскинул подбородок, как и подобает королю, и пусть его лицо мгновенно побелело от боли, он всеми силами старался это скрыть. «Я прошу прощения», — сказал мастер гильдии тем же каменным тоном и не дал тому закончить, двинулся вперед и вогнал свой кинжал прямо в тело своего правителя, сквозь оплавленный доспех. Тонкий и длинный кинжал пробил доспехи словно шило, и тот снова болезненно вздрогнул, выпустив изо рта кровавый ручеек. «На самом деле», — сказал державший оружие мужчина, наклонившись к умирающему королю к самому уху. «Все пошло не так». Сжав рукоять кинжала, он еще сильнее вдавил его в тело, и глаза получившего рану короля стали почти пустыми. Ноги стали подгибаться, и он медленно стал заваливаться назад, снова осев в то кресло, откуда только что с таким трудом поднялся, но теперь уже чтобы остаться там навечно. Умирая, в последние минуты своей жизни рассмотрев, как в глазах его убийцы полыхнула злоба, а у него тут же появилось осознание, что даже он, тот, кто этот нож занес, на самом деле не достиг чего желал. «Ха!» — выдал он, раскинувшись на кресле, и его жизнь померкла, запечатлев на лице довольную улыбку, полную довольства и презрительной насмешки. Стиснув кулак, мастер гильдии не мог больше ничего сказать, но эта последняя насмешка в самом деле задела его буквально за живое. Однако он все еще был жив, и пусть он тоже проиграл, у него все еще была возможность отыграться. Потянувшись вперед к телу убитого им короля, он снял с его шеи амулет, практически идентичный тому, что носил человек за его спиной, но повторял он своей формой территорию его страны и подходил к своему брату грань к грани, словно утраченный кусочек самого дорогого в мире пазла. «Ваше высочество», — сказал он, не смея долго держать эту вещь в руках, и обернулся назад, посмотрев в глаза своему новому правителю. Едва он обернулся, как глаза этого человека намертво прикипели к амулету, он даже не увидел сожаления в глазах того, кто этот амулет для него добыл. Рыцарь в багровом доспехе протянул руку и на мгновение остановился, буквально в паре сантиметров от этого последнего ключа, а затем схватил его, словно только что проснувшись. «Я действительно был очень терпелив», — сказал он сам себе, осторожно погладив этот амулет указательным пальцем. «Люблю, когда мои ожидания приносят такие хорошие плоды». Сказав это, он поднял руки и тут же надел этот амулет себе на шею, так же, как когда-то надел амулет своего отца, и вокруг него тут же разнесся ореол из голубого света. Вся комната, пропахшая кровью и пеплом, погрузилась в голубой туман, и все это тут же исчезло, так же быстро, как и появилось, втянувшись тонким ручейком в покоящийся на шее своего хозяина предмет. Вместо двух кусочков пазла, обозначающих границы разделенных королевств, теперь на шее единственного короля висел один, единый амулет, цельный и яркий, испускающий величественный свет. «Ха-ха-ха!» Тут же рассмеялся тот, буквально во весь голос. «Я знал!» — закричал он. «Я знал! Ваше высочество!» Даже мастер гильдии не сразу смог сообразить, что именно сейчас произошло. «Эти идиоты говорили мне, что наши земли были разделены нашим предком, так как он не желал войны между его детьми. Его сила была так велика, что каждый из этих вонючих прихлебателей с радостью был готов заглядывать прямо ему в рот, не смея его ослушаться даже после его смерти», — сказал радостно улыбающийся хозяин амулета. «Ха-ха-ха-ха! Разве мог такой могучий человек вести себя настолько жалко? Уверен, даже его сыновья его боялись. Уверен, они были таким сбродом, что каждый из них не мог себе позволить даже и трети подвигов, совершенных их отцом». Сказав это, он сжал амулет на своей шее, едва сдерживая бушующее в сердце ликование. «Он хотел, чтобы они боролись», — сказал он. «Он хотел, чтобы они друг друга убивали. Он хотел, чтобы у его ничтожных потомков появился сын, который будет достаточно жесток и восстановит и его страну, и его империю». Слушая его слова, мастер гильдии растерянно посмотрел по сторонам, а затем и на свою дочь. Прямо сейчас, казалось, сожалений в его сердце прибавилось еще с целых три огромных короба. «Предок моей семьи был избран Богом и ждал, когда в его семье родится кто-то, чтобы ему эту силу передать», — вновь заговорил тот, запрокинув голову к самому небу. «Ты долго ждал», — ухмыльнулся он, разговаривая словно сам с собой. «Любишь ли ты оправданные ожидания так же, как люблю их я?» Сделав глубокий вздох, он опустил голову и смог успокоить скачущее сердце. Вновь выпрямив спину, он еще несколько секунд молчал, пока на его лицо медленно не вернулось былое, спокойное выражение. Повернувшись к главенствующему в зале креслу и медленно подойдя к нему, он с насмешкой осмотрел тело уже давно расставшегося с жизнью короля и снова улыбнулся. Открыл рот, чтобы что-то сказать уже остывающему трупу, а затем резко замер, заметив за креслом какое-то движение. Резко отступив назад и в сторону, он обогнул это место по дуге и увидел, что прямо за креслом сидит на ковре мелкая пещерная улитка, высунувшая из панциря свои усики и смотрящая на него во все глаза. «И как давно ты тут подглядываешь?» — ухмыльнулся он, естественно, узнав это создание. Ваше высочество, не успел он продолжить, как в двери этого зала постучали, а внутрь вбежал запыхавшийся посланник, едва способный говорить. Ваше высочество, гоблины в городе, выпалил тот прямо с порога. Не ори так сильно, ухмыльнулся хозяин амулета Объединенных Королевств и посмотрел сперва на прибежавшего посланника, а затем на продолжающую смотреть прямо на него пещерную улитку. Я это уже понял, гоблины. В отличие от спокойной реакции этого человека, и мастер гильдии, и стоящая за ним девушка просто были в шоке, когда это услышали. Ваше Величество, сказал тот, обращаясь к своему новому правителю, разве вы не прошли сквозь гоблинов, когда вели сюда армию? Вы их не убили. Они спрятались у себя в ущелье и побоялись показаться, ухмыльнулся тот. Я хотел заняться ими сразу, как закончу все насущные дела. Прошли мимо, шокированно прошептал тот. Они даже не вышли, а теперь пришли сюда. Резко обернувшись к посланнику, все еще трущемуся у порога, он почти что на него заорал. Где они? Они уже у города. Они уже у замка. Быстро ответил тот, но продолжая смотреть на своего принца. «Ваше высочество, мы не можем их сдержать. Как это у замка?» Тут же вспыхнул тот. «Как они смогли вас пройти? Они что, с воздуха сюда свалились?» «Ваше высочество!» Тут же запаниковал посланник, желая оправдаться, однако его голос мгновенно потонул в звуке разлетающегося на клочки стекла, и весь зал наполнили битые осколки из-за влетевшего внутрь предмета прямо сквозь витражное окно. Неизвестный объект разбился о пол и покатился в сторону, ударившись о стену, и так и замер в углу, просто погрузив в шок всех, кто тут присутствовал. Ох! Раздался громкий вздох из того угла, где этот предмет разбился, и все увидели, как эта бесформенная на первый взгляд куча медленно встает и принимает вид рослого гоблина с висящим на спине огромным деревянным мечом. Поднявшись на ноги, этот гоблин дернул плечами и демонстративно отряхнул от пыли свои деревянные доспехи, повернулся к смотрящим на него людям, осмотрел всех и как-то слишком довольно улыбнулся. «Здравствуйте», — ухмыльнулся он, — «хотите поговорить о нашем боге?» Глава 46. Вверху под потолком и сбоку от широких мраморных колонн весь зал был освещен рядом больших витражных стекол. Прямо сейчас с осколки одного из этих стекол разбились о дорогой ковер, и внутрь здания стал забиваться льющий снаружи замка дождь. Примерно так я себе прыжок веры и представлял, пробурчал себе под нос виновник этих разрушений, продолжая осматривать зал, куда только что свалился прямо с неба, не сильно торопясь за это извиняться. «Это ты!» Из всех присутствующих новый правитель королевства был первым, кто отошел от этого очень претенциозного появления. Конечно, лишь раз услышав голос появившегося гоблина, он тут же его узнал. Именно этот голос он слышал от той пещерной улитки и сейчас окончательно убедился в своем желании получить этих существ себе во что бы то ни стало. «Это я», — невозмутимо кивнул гоблин, продолжая изучать обстановку вокруг. «Похоже, мы встретились несколько быстрее, чем вы рассчитывали, верно?» «Хаем», — усмехнулся владелец амулета Единых Королевств. «Помнится, кто-то говорил, что не суется на человеческие территории и вообще не хочет с нами сражаться. Что поделать?» – меланхолично протянул гоблин. «Я и правда не хотел. Просто люди слишком сильно мне надоели. Что бы я ни делал, они все равно приходят и будут приходить». Сквозь забрало его шлема каждый мог видеть голубые глаза, медленно заплывающие алым оттенком, а значит гоблин перед ними действительно пришел сюда, чтобы сражаться. «Верно. Я хотел уничтожить вас сразу, как закончу свои дела в этой стране», — честно ответил тот. «С вашими игрушками я смогу не только вернуть то, что было утрачено поколениями разгильдяйства моих предков, но и приумножить наследие как минимум вдвое. Впрочем, раз уж вы сами пришли сюда, я не против сделать это сейчас». Все с тем же спокойным видом, он опустил руку вниз и, выставив вперед указательный и средний палец, резко поднял руку вверх, а прямо под ногами стоящего перед ним гоблина тут же разверзся ад. Несколько метров каменного пола тут же сменили свой цвет с безжизненно серого на цвет вырывающийся из вулкана магмы, а зародившееся над землей пламя взвелось вверх под самый потолок, воссоздав внутри зала ужасающий столб огня таких размахов, что присутствующие внутри люди резко ощутили, что им стало нечем дышать. «Все, что мне осталось, это изучить ваше ущелье, да». Усмехнулся сотворивший это человек и уже хотел убрать бушующее пламя, как услышал оттуда треск каменного пола и отчетливый звук гоблинских шагов. «Блин!» — раздался голос монстра прямо из сердца этого вулкана, и звучал он все тем же непринужденным тоном. «А я только начал радоваться, что стал достаточно взрослым, чтобы начать отращивать бороду. Выходит, не судьба. С самого начала, как этот гоблин появился, находящийся в зале мастер гильдии сделал несколько шагов назад и отошел как можно дальше. Кивком головы он велел своей дочери делать то же самое, а когда владелец амулета Единых Королевств атаковал и, как он и думал, эта атака не сработала, то просто схватил эту девушку за руку и бросился бежать к выходу, даже не оборачиваясь назад. «Убираемся отсюда!» — крикнул он, когда они оба вылетели в замковый коридор, увидев на полу сожженные трупы нескольких стражников. «Мы должны покинуть этот замок как можно быстрее, не вздумай останавливаться!» «Мастер!» — выдохнула бегущая за ним девушка, не забыв последние наказы этого человека. «Гоблины, как их обошли! Ты чего еще не поняла?» — вскрикнул тот и даже остановился на одно мгновение, чтобы посмотреть на свою дочь. «Этот вождь совсем не монстр, он апостол». Шокированная девушка глупо хлопнула глазами, а тот снова потянул ее в сторону. «Бежим отсюда». Его крик был даже громче, чем обычно, потому что прямо ему в спину прилетела такая волна жара, что казалось, вся одежда вот-вот вспыхнет и исчезнет в этом пламени. «Этот чертов гоблин нас просчитал. Он обманул нас, чтобы мы убивали друг друга, а затем пришел сюда, чтобы всех нас прикончить одним махом. С самого начала он играл с нами за одним столом, а никто из нас этого даже понял». Вылетев из раскаленного коридора, они снова оказались в большом зале, прямо перед выходом из замка. Не замедляясь даже на мгновение, он накинул его беглым взглядом и понял, что внутри этих стен еще находится множество людей. «Бегите из замка, если хотите жить!» — закричал он, вылетая во двор. «Бегите, если хотите жить!» Жар, который он ощущал спиной, теперь просто его физически душил, а затем громогласный хлопок заполнил все вокруг, отдавшись в ушах болезненным звоном. Все стекла в любой комнате этого замка разом взорвались и вылетели во двор, даже умудрившись убить несколько неудачливых людей, а крыша главной башни взялась пламенем, и на ней вспыхнул такой пожар, что весь дождь над замком мгновенно прекратился. Игнорировать такую катастрофу уже не мог бы никто, даже если бы не услышал это предупреждение. И все, кто был внутри, и люди, и гоблины, все бросились наружу, покидая этот полыхающий замок. Только выбежав за периметр полуразрушенной замковой стены, неумолимый жар перестал угрожать чьей-либо жизни, но даже это, как оказалось, ненадолго. Стена вокруг замка не была уничтожена из осадных требушетов, однако вражеский апостол пришел лично и обратил врата этой стены в пепел, а теперь внутри появился еще один подобный монстр, и они вздумали биться друг с другом, из-за чего все вокруг просто перевернулось вверх дном.